Шутили они немного. Однако, узнав, куда я собираюсь их везти, впали в панику и едва не отказались. По их словам, Черное озеро было местом священным, опасным, и вообще разумные люди держались от него подальше. Мне пришлось прибегнуть к проверенному средству борьбы с суевериями и страхами — увеличить плату. Когда мы добрались до места, я указал на бивни, носильщики подхватили их, каждый зуб тащили два человека и поспешили убраться во свояси как можно скорее. Я заставил их идти обратно через Капилько к берегу океана и вывел к столичному городу Шикаланку, где направился прямиком в мастерскую кузнеца Такстема. Когда носильщики, сгорбившись, шатаясь и опасно кренясь под весом моей находки, вошли, наконец, во двор, кузнец встретил нас без малейшего восторга. «Зачем ты притащил сюда эти ветки?» — удивленно спросил мастер. «Я не резчик по дереву». Я рассказал ему о своей находке, добавив, что, по моему мнению, обнаружил редкий поделочный материал. Так Стэм дотронулся до того места, где соскреб темный слой. Я увидел, как его рука дрогнула, и, задержавшись, стал любовно поглаживать диковинку. Глаза ремесленника заблестели. Отпустив с благодарностью носильщиков, которым я заплатил чуть больше, чем обещал, я сказал мастеру, так что я, может, хотел бы заказать ему работу по кости, но не очень представляю, что из этого материала может получиться. Мне нужны разные поделки, чтобы потом продать их в Теночтитлане. Какие именно, я не знаю. Так что полностью полагаюсь на твое мастерство. Распиливай эти зубы, как сочтешь нужным. Думаю, из крупных обрезков можно вырезать фигурки богов и богинь, которых чтут в Мешико, а те, что поменьше, пойдут на Покуитль, гребни, украшенные орнаментами, рукоятки кинжалов, в общем, что-нибудь в этом роде. Даже из самых крокотных кусочков можно изготовить что-нибудь, например, резные костяные палочки, какие некоторые племена вставляют в губу. «О, смотри сам, мастер Такстем, я всецело полагаюсь на твой вкус и твое чутье». На своем веку мне еще не доводилось работать со столь удивительным материалом. Он, похоже, предоставляет творцу огромные возможности, но и требует высокого мастерства. Поэтому, прежде чем отделить первый фрагмент и опробовать, как он поведет себя при встрече с инструментами, мне нужно хорошенько подумать. Он помолчал и чуть не с вызовом продолжил. «Вот что я тебе скажу, молодой господин Желтый Глаз». В своей работе я всегда предъявлял самые высокие требования. А уж такой удивительный материал вообще грех загубить. Так что имей в виду, эта работа не на день и даже не на месяц. Конечно, нет, согласился я. Скажи ты другой, я забрал бы свою добычу и ушел. Не спеши. Работай, как считаешь нужным. Я все равно пока не знаю, когда снова попаду в Шикаланку. Что касается оплаты... Может быть, с моей стороны это глупо, но я счел бы самой высокой оплатой твое обещание поставить будущих покупателей этих вещей в известность, кто именно их изготовил. Я восхищаюсь твоей честностью и бескорыстием, мастер Такстем, но всякий труд должен быть оплачен. Если не хочешь сам назвать цену, то я предлагаю тебе следующее. Оставь себе 12-ю часть веса. Хоть готовых изделий, хоть необработанного сырья, по твоему выбору. «Необычайно щедрая доля», — промолвил мастер, склоняя голову в знак согласия. «Даже будь я закоренелым рвачом, мне все равно не пришло бы в голову заломить такую цену». «И не беспокойся», — добавил я. «Покупатели для твоих работ будут отбираться так же тщательно, как ты отбираешь свои инструменты. Это будут люди, достойные твоих изделий, и я обязательно скажу каждому из них, что полюбившаяся ему вещь изготовлена мастером Такстемом из Шикаланку. Хотя погода на полуострове Юлуумиль была сухой, в Капильку стоял сезон дождей. Далеко не самое подходящее время для того, чтобы пробираться через похожие на джунгли заросли жарких земель. Поэтому я предпочел держаться морского побережья и двигался прямо на запад, пока не добрался до узкого перешейка Теонтепека. Там, на самом перекрестке торговых путей, связывающих юг с севером, находился город Куацалькуалькос, который бы теперь переименовали в Эспириту Санту, или город Святого Духа. Я рассказал.